Глава 39. Вашко темнит. Первая утренняя сигарета, которую Вашко позволил себе закурить, когда вышел на улицу, показалась крепче, чем обычно. Это ему понравилось, и снегу на мостовой он тоже обрадовался. Белый пух окутал деревья, плечи и голову бронзового Пушкина. Комьями собрался на вычурно-ажурных фонарях сквера. Было холодно, пощипывало нос и кончики пальцев. Стук каблуков по мостовой четко отдавался в морозном воздухе. Засунув руки в карманы плаща, Вашко прошелся взад и вперед по очищенной мостовой. Дворники поработали хорошо, тротуар был относительно чистым, зато обочины утопали в сугробах снега, собранного чистильщиками. Поверх набросанного лопатами снега выпала новая пороша, и отчего-то вся эта картина снова напомнила Иосифу Петровичу прошлогоднюю Сибирь. У выхода из подземного перехода хлопнула дверца машины. Вашко обернулся. Навстречу ему шел до нельзя озабоченный Георгий. На габонии было черное кожаное пальто и такая же темная кепка. Горло и подбородок оперативника скрывал пышный махеровый шарф. «Замерз, Маугли!» — приветствовал его Вашко. «Не по тебе климат, дитя знойного Кавказа». «Ничего, Петрович, привычный», — отозвался оперативник и крепко пожал протянутую руку, которая против ожидания оказалась теплой, почти горячей. «Какие проблемы?» — спросил Вашко. «Чего поднял в такую рань?» «Половина десятого», — посмотрел Габония на шикарные часы. «Вроде нормально». «Это для тебя нормально», — ворчливо заметил Вашко. «А для меня, пенсионера, рано». «Кстати, что там у тебя за часы? Хорошие вроде». «Ролекс». Габония поднял рукав пальто и показал золотые часы на красном от холода запястье. «Дорогие?» «Не знаю. Подарок. Думаю, что будь здоров, сколько стоит». «Взятки берешь?» — ехидно поинтересовался Вашко. «Зачем взятки?» Акцент чуть проявился и снова исчез. «На день рождения подарили». «Всей деревней собирали? Небось, каждый житель по рублику». «Вроде того», — усмехнулся Габония. «Мои все одно лучше». Вашко задрал рукав простенького плаща и продемонстрировал свои часы. Это был тоже Ролекс, но на тяжелом желтом браслете. «Как?» Габония не поверил своим глазам. «Сумасшедшие деньги! На них, наверное, целый джип Чероки купить можно. Откуда они у тебя?» «Подарили», — хмыкнул Вашко. Он остался вполне доволен оценкой оперативника. То, что часы стоят немалых денег, он знал и без него. «Ладно, оставим этот разговор. Вызывал-то зачем? Случилось что?» Габония взял Иосифа Петровича под руку и повел его вглубь сквера к кинотеатру «Россия». Беседуя, они шли до широкой лестницы, разворачивались, доходили до памятника поэту и снова повторяли маршрут. «Я больше не могу тянуть время», — озабоченно посмотрел на Вашко оперативник. «Время выходит. Надо давать делу ход». «Уже решил, какой?» — спросил Вашко, скосив глаза в сторону собеседника. Габония смотрел прямо перед собой и не поворачивал головы. Похоже, обуревавшие его мысли были нелегкими. Он даже не заметил, что Вашко, произнося последние слова, чуть заметно улыбнулся. «Вот уж никогда бы не подумал, что вдряпаюсь в подобную чепуху. И все благодаря тебе, Петрович, угораздило тебя». «Продолжай, продолжай», — ободряюще заметил Вашко. «Что продолжать? Женька сказал, подключайся, а то старик попадет в переделку». «Это что же получается?» — нахмурился Вашко. «Ты у меня вроде ангела-хранителя, так что ли?» «Зачем ангела?» — повернулся Габония и увидел улыбающуюся физиономию бывшего начальника. «А вообще-то, черт его знает, может, и ангела. Задача была одна — следить за тобой». «Спасибо за откровенность». Вашко дошел до ступени кинотеатра и резко развернулся в обратную сторону. «Удалось?» «Что?» «Слежка!» Габония хмыкнул. «За тобою следишь, мечешься, как метеор». «Ладно, и эту тему закрыли», — оборвал словопрение Вашко. «Слушай меня внимательно. Парня этого сегодня выпускай. Я не знаю, как ты это сделаешь, но выпускай. Нечего ему казенный харч есть». Габония замер на месте, повернулся к Вашко и принялся есть его глазами. «Как это выпускай? Ты что, Петрович, а что я следователю скажу? Он же за ними числится». «А это не мои проблемы. Не я тебя подключал». «А Лапочкин?» «Объясни. Не дурак поймет. Этого токаря к убийству не пришить даже белыми нитками. Какать я хотел на его чистосердечное, и тебе советую сделать то же самое». «А перстень?» — горячась выпалил Георгий. «А ты уголовный кодекс хорошо помнишь?» «Что за дурацкий вопрос? Издеваешься?» «Не, боже мой! Под какую квалификацию этот перстень подпадает? Ну? Отвечай, как на экзамене». «Грабеж?» «Нет. Для него нужно открытое похищение. Кража?» «Тоже как-то не очень. Ведь он объяснит, кольцо было не на руке, а лежало в траве. А трупа я и не приметил». «Кстати, нормальное объяснение. Ну, не приметил он, и баста. Все, финита ля комедия. Чист перед Богом, царем и отечеством. И в суде это пройдет на ура. А обыкновенная находка никак не карается. Теперь последнее, что наиболее точно отражает суть его поступка. Мародерство. Так в кодексе оно числится за воинскими преступлениями. На поле боя, в условиях сражения. От 3 до 10. А если расстараться, Петрович, перстень-то уже заприходован, к делу подшит». «А нафига лично тебе это надо?» — спросил Вашко, теребя обшитую кожей пуговицу на плаще собеседника. «Так ведь труп Крутого надо куда-то девать». «Трупа Крутого нет на всем белом свете», — тихо, но с вызовом в голосе произнес Вашко. «Ты сошел с ума», — только и смог сказать Габония. «Это не Крутой», — гордо произнес Вашко. «Кто же?» «А вот этого, Георгий, я тебе пока не скажу, ни за какие ковришки». «Ну, дед, ты даешь», — восхищенно заметил оперативник. «А сам-то уверен?» «Почти». «Хорошо, ну а где тогда Крутой? Его можно достать, допросить, взять объяснение». «Нет необходимости», — снова озадачил Георгия Вашко. «Почему?» Вашко сунул руку под плащ и извлек из внутреннего кармана магнитофонную кассету. «Он весь здесь». «Крутой?» «Так точно». «Где он?» «В Москве?» «В Тель-Авиве». «Что?» Похоже, что в какой-то момент Габония не стала хватать воздуха. Он широко раскрыл рот и не смог снова сомкнуть челюсти. «Врач не нужен?» Довольный произведенным эффектом, поинтересовался Вашко. «Закрой рот, я уже все сказал. Даже больше, чем нужно». «Дай послушать», — с мольбой в голосе произнес оперативник. «Рано». Вашко убрал кассету назад в карман. «Для тебя сейчас самое главное, что он жив. Резюме такое. Пропал не тот и не с твоей территории. Выпускай токаря и сиди тихо». «Петрович», — начал жалобно клянчить оперативник, — «ну дай на часок. Ну хочешь, пошли вместе». Вашко, любуясь золотым браслетом, посмотрел на время. «У тебя все? Вопросов больше нет? Тогда мне пора». «Петрович», — укоризненно покачал головой Габония. «Нет», — резко сказал Вашко, — «она мне стоила больших денег. Не проси. Во-первых, оплата международного за мой счет, раз. Во-вторых, один хороший знакомый, кстати, хоть и студент, но прекрасный специалист, вам бы на него обратить внимание. Может, возьмете на службу? Так вот, он 2 дня безвылазно сидел на моем телефоне с подключенным магнитофоном, ждал международного звонка. Это тоже кое-чего стоило. Хорошо, что у меня от старых запасов осталось. Как ни крути, а 50 баксов вынь да положь. У студентов неважные стипендии». «Петрович», — куда более жестко произнес Габония, — «не надо про студента. Ленту давай». Вашко посмотрел на протянутую оперативником руку, на памятник Александру Сергеевичу и отрицательно помотал головой. «Драться будешь?» Около выхода из подземного перехода хлопнула дверца машины. Это была черная «Волга». Водитель выразительно посмотрел на Иосифа Петровича и принялся сосредоточенно тереть тряпкой лобовое стекло. «Опоздал», — сказал Вашко, мельком посмотрев на машину. «Это за мной». Габония посмотрел на машину, на нетерпеливо поглядывавши на них водителя, на Вашко, и с сожалением произнес. «Не пожалей, батя. Зря ты так. Об этом, Георгий, поговорим чуть позже. Извини». Вашко протянул руку для прощания. «Привет всем нашим, а Женьке особо. Заглядывайте в гости как-нибудь». Габония торопливо пожал руку и быстро пошел прочь, не оглядываясь, явно